Глава 7. Телефонный звонок раздался в самое неудачное время. Митя опаздывал. У двери уже стоял мешок с мусором, приготовленный на вынос, а хозяин все метался по квартире с кроссовками в руках. Проверял, все ли выключил. Помимо обычного газа света, Катя частенько оставляла что-нибудь догорать в камине. Нельзя было забывать и о ее привычке жечь десятки свечей одновременно. Он уже стоял в дверях, нащупывая в кармане сигареты, и тут зазвонил телефон. «Папа?» «Никита, здравствуй». Митя обрадовался. «Я хотел поговорить с тобой. Я случайно проходил мимо. Можешь ненадолго спуститься?» «Зачем? Не надо. Поднимайся сам. Я один». «Извини, я не хочу туда. Не пойду, точно. Спустись вниз. Тут японское кафе на первом этаже». На кафе не было времени. Сбегая вниз по лестнице, Митя позвонил в монтажку, предупредил, что задерживается. Никита уклонился от объятий. «Твоя машина». «Берта». «Какая Берта?» «Зовут так. Машину. Катькина машина». «Ты же водить не умел. Маша всегда водила». «Я и сейчас не умею. Сейчас убедишься. Садись скорее. Я опаздываю». Никита неуверенно сел. «О чем ты хотел поговорить?» Митя осторожно начал выруливать задом из тесного двора. «Не хотел так резко начинать, но вижу, что ты спешишь. Одним словом, отец, когда ты ушел от нас с мамой, я ни слова тебе не сказал. Ни слова. И мама никогда не упрекнула. Не сказала о тебе ничего, что поколебало бы мое уважение к тебе». «Очень хорошее начало». «Потом ты женился, разводился, женился снова. Мне казалось, что с Машей тебе очень хорошо, что ты, наконец, нашел свое. Я сначала относился к ней настороженно, ты помнишь, потому что она моя ровесница, но потом я понял». «А сейчас ты настороженно относишься к Кате, правильно? По той же самой причине или есть другие? Может, потом ты тоже сможешь понять и принять?» «Сколько можно менять женщин, пап? Им же больно. Они живые». «Я больше не буду никого менять, сын. В мои годы пора уже подумать о душе». «Да, заметно, что ты только о ней и думаешь. Папа, я тебя не осуждаю. Ты мужчина. Но нельзя из-за каждой интрижки бросать семью. Вокруг тебя столько актрис. Они все в тебе заинтересованы. Сегодня одна, завтра другая. Так и будешь бегать». «Послушай, Катя ни в чем не виновата. Мы полюбили друг друга. История эта длится уже несколько лет. Я тоже сомневался, боролся с собой, потому что Маша мне очень дорога. Но я принял решение. Человек должен иногда это делать. Так бывает. Ты тоже поймешь, что нет ничего вечного». «Бывает. Мы с Кариной будем вечно вместе. Мы вместе с первого класса. И это навсегда». «У вас с Кариной, да, согласен, но это исключение. Такая любовь, как у вас, бывает только в сказках. Вы оба чистые невинные дети, вы навсегда такими останетесь. Но вашей заслуги в этом нет. Вам просто с детства дали недостающую половину. Это везение. Поэтому ты не можешь осуждать других». «Я могу, потому что меня так воспитала мама. Она всегда говорила, что ты такой же. Просто совершил ошибку». «Хорошо. Чего ты хочешь?» «Ты знаешь, что Маша лежит в больнице?» «Знаю, Никита. Но что я могу сделать? Ты хочешь, чтобы в больнице лежала Катя? Я должен был кого-то выбрать. И я выбрал. Кому-то пришлось бы сделать больно. Ты же понимаешь, что я не специально ее туда уложил. Это просто стресс. Она чувствительная девочка. Но она очень сильная и переживет». «Она на Усачевке?» «Папа, она 2 месяца там лежит. Она ушла с работы с тех пор, как ты переехал жить к этой...» «Как ушла?» «Молча ушла». «А ты откуда знаешь?» «Мне бабушка сказала». «А на что же она живет? У нее же ипотека на ту квартиру. А бабушка что говорит? Она ее навещает?» «А ты даже этого не знал? Ты бабушке-то звонишь? Или это заменила тебе нас всех? Ты хотя бы помнишь, что мы были семьей, мы все. Для этого нужны годы. А разрушить все можно за минуту. Остановил метро». Сын хлопнул дверью так, что игрушка на лобовом стекле закачалась. Митя остановил ее рукой. Маленькая балерина. Конечно. Он помнил прошлый Новый год. Мама с трудом ходила, ее надо было перевозить в Москву, но не было возможности. Решили устроить ей подарок. Приехали все вместе, с трудом взяв отпуска. Карина и Маша постоянно говорили о беременности, а не ровеснице. Уже под тридцатник. Обе хотели детей. И Митя пообещал, да, тогда он ей пообещал, что в этом году обязательно. Но взяли вторую ипотеку, потому что мама так страдала одна, нужно было привезти ее в Москву. Маша сама оформила этот кредит на себя, сама и платила, сама ухаживала за свекровью, приходила к ней каждый день, нанимала сиделку, когда уезжала в Китай. Мама души в ней не чаяла, называла всегда «доченька». Пока он окунался в свое творчество, Маша возила маму по врачам, оформляла прописку, карту в поликлинике, пенсию, инвалидность, да и просто выводила погулять, навещала, покупала продукты. Все делала она. Даже с Никитой занималась она, когда он приезжал в Москву к отцу. «Ох, Манечка, что теперь сделаешь? На Усачевке. Как только там ее найти?» Тем же вечером он позвонил маме. Она все очень охотно рассказала. «Не ест Митенька, лежит лицом к стенке, не говорит почти. Дашь ей чашку, она воды попьет, а не дашь, так и будет лежать. Ты завтра приезжай, сынок, может, она как-то взбодрится. Да и пока родители ее не вернулись, они в пятницу приедут. Тебе незачем с ними встречаться». «Что ей привезти?» «Ничего не надо. Я же сказала, не ест она». В дверях царапнулся ключ. «Что же ты наделал, сынок?» Снова запричитала мама. «Все, мам, мне пора». Митя дернулся как от тока. «Завтра увидимся». Катя вошла вся в снегу, с пакетами. Выкрашенные в синий цвет волосы укрывали ее до пояса. «Ты с мамой? Поедешь к ней завтра?» «Угу». Он подошел, взял пакеты, поставил их на пол и прижался лицом к этим мокрым волосам, почувствовав свежесть раннего мороза. Снежинки таяли у него под щекой. «Может, меня возьмешь?» Она смотрела на него почти умоляюще. «Познакомишь, а?» «Потом, Катенька, она болеет сильно, ей там надо в чем-то помочь». «Ой, я совсем забыла, я же купила шляпу на Бали». Она бросилась распаковывать сумки, надела большую черную шляпу из тонкой соломки. «Очень красиво, малыш, но тащить ее с собой, огромная же. Она и в чемодан не войдет». «А я ее сразу надену на голову, там же жарко, как же без шляпы? А ты так и будешь ходить в этой кепочке? Дай сюда». «Не трогай». «Ты лысик?» «Да, я лысик, я старый и больной лысик». «Иди скорее ко мне на диван, буду тебя лечить». На Бали собрались ехать на целый месяц. Начинать съемки снова можно было только в марте, поэтому впервые за 7 лет предстоял настоящий отпуск. Правда, за Катин счет. Жить им поначалу было не на что. У нее оставались какие-то сбережения, а теперь она продала израильскую квартиру и устроилась на работу в собственное же бывшее ателье. Георгий уже кому-то его перепродал, теперь хозяева были другие, а вот сотрудники – те же. Никому, даже Мите, она не признавалась, как трудно было вернуться рядовым сотрудникам туда, где всегда был хозяином. Но деньги от квартиры быстро проедятся, а теперь ему одному надо платить две ипотеки. Сам же Митя оказался беспомощным, а заработки в кино – удручающе маленькими. Деньги, о которых с Альбертом она и не думала, теперь исчезали со страшной скоростью. Скорее бы он доснял свой фильм, но он не может, тянет, говорит, зимой нельзя снимать. Все врет, просто он без Соньки не может. Надо ей позвонить, помириться. Думала Катя, засыпая. Все так, он не мог без Соньки. Придумывал глупые причины, отговорки, но позвонить ей не решался. Не звонила и она. Он не мог сосредоточиться. Катя, маленькая, прекрасная и любимая Катя, вовсе музой не была. Она тянула на себя одеяло, ревновала его ко всем актрисам, вне зависимости от возраста. Говорить о его работе не хотела. Если и говорила, то как-то цинично, уничтожая весь отснятый материал двумя-тремя словами. Она все время бегала, вертелась, удержать ее на месте было невозможно. Понимает, что Соньку не заменит, вот и ревнует заочно. Постфактум. Но Катя ревновала скорее заранее. Она понимала, что Соню придется возвращать. Мужчина не может жить без любимой работы и без любимой музы. «Муза не жена, она его коллега», – успокаивала она себя. «Как возвращать? На какие шиши?» Катя даже думала сама каким-то способом подольститься к продюсеру, найти деньги на расширение штата, чтобы Соня была рядом. «Нет, какая ревность? Теперь ревности не было. Митя был здесь, ее, почти ее». Оставался совсем пустяк. Иногда она просыпалась посреди ночи от выплеска адреналина. Митя спал рядом, бормотал во сне, храпел. Она осторожно сжимала его руку и обливалась слезами счастья. Не могла поверить. Пахло его сигаретами и машина. В прихожей стояли его тапочки. Надо было еще кошку завести. А лучше... Нет. Пока только кошку. Мама ждала в коридоре, очень постаревшая, с палкой, которой раньше стеснялась пользоваться. Обняла его, мешали цветы. Митя долго не мог решить, уместны ли они, но в последний момент заметил у метро цветочный ларек. Маша любила лилии, но их не было. Купил какой-то сборный веселый букетик в пошлой шуршащей бумаге. «Что это ты принес?» С подозрением посмотрела мама на цветы. «Думаешь, не надо было?» «Как на мещанскую свадьбу. Пойдем». Маша лежала на кровати. Вот так она часто лежала и дома, пережидая приступы мигрени. Светлые пряди на темно-вишневой шали, острые плечики, валик под поясницей, позвоночник больной. В палате сильно пахло чем-то удушливым. Лилии стояли везде. Он насчитал 4 букета разной степени свежести. Ни о чем спрашивать не стал. Подошел, дотронулся до ее плеча. «Манечка». Она неожиданно повернулась к нему. «Маня, это я». Маша молча похлопала по краю кровати, приглашая его присесть. Мама тихо вышла, прикрыв дверь. «Манечка, надо есть, надо вставать. Я же никуда не исчез. Я здесь». Я всегда буду с тобой. Мы же договорились. Не делай из меня чудовище. Ничего страшного не случилось. Мало ли, седина в бороду. Маша молчала. Медленно подняла руку. Потрогала его подбородок и медленно, с усилием произнесла. «Не бреешься». «А некогда с утра было. Я сериал монтирую, ты же знаешь. Монтажку заказывают по часам. Опоздал, все. А я машину полчаса откапывал. Видишь, какой снег утром был». Он вдруг осекся, накрыл ладонью ее худенькие пальчики. Она поняла про машину, но ничего не сказала. Повернулась к стене и замолчала. «Маня, можно я еще приду?» «Ты приходи, Митенька, конечно», заглянула мама из коридора. «Ты меня завтра привези, мне самой-то трудно добираться». «Ты что, каждый день здесь?» «Нет, сейчас нет. Что ты? Поначалу хотела, но мне тяжело. И родители ее здесь были. Этот, полковник-то, так тебя чехвостил. Зачем, мол, за такого замуж вышла? Старик, да еще и кобель. И где это видано? Молодых красивых жен бросать. А мать все плакала». «А что с ней? Почему она не ест? Диагноз какой?» «Да какой диагноз? Нервная это. От горя она. Мне кто скажет диагноз? Ты сам у врача спроси. Тебе скажут. Ты-то муж». «Муж». В машине мама косилась на балеринку на лобовом стекле. «Что ж ты наделал-то с нами всеми, Митенька? Она же как дочка мне. Ты помнишь, как обещал мне, что это в последний раз? На коленях стоял». «Ты же к Маше плохо отнеслась». Злопамятно, как Никите вчера, напомнил он. «А и что? Я же привыкла. С ней-то и пить стал меньше. Она хорошая девочка, а это еще неизвестно какая. Зачем тебе на старости лет жену бросать, да еще такую золотую? Она же тебе все отдала, всю себя. Ночами подрабатывала, чтобы ты творил. Вот ты и натворил». Мама тихо заплакала. «Мам, я прошу тебя, не надо. Мне и так тяжело». «Да кто тебя тянул-то? Сам натворил, а теперь тяжело. Как с ней быть-то? Я на Новый год Машку приглашу, а она мне родная. Если она только встанет теперь, бедная. И Никиту с Кариной. Они сказали, что приедут». «Карина тоже приехала?» «Да, они же у меня живут». «Ничего ты не знаешь, забросил нас. А ведь дедом скоро станешь». «В смысле, дедом?» «Карина-то беременна, да». «Она сама тебе сказала?» «Не сказала, но меня же не проведешь. Я столько лет гинекологом отработала. А глаза у нее грустные, тоже переживают из-за тебя. Никита-то сам не свой. Какое счастье, что он не в себя пошел, что у него все хорошо. Он честный мальчик». «Мам, насчет Нового года. Мне уехать надо будет. Надолго, на месяц. Сама понимаешь, работа». «Работа. Вот маленький, ты не врал. Помнишь, тетрадку с двойкой в унитаз спустил, а потом сам признался. И с тех пор не врал. А теперь врешь, как дышишь». «Я взрослый человек». «Ты-то...» Мать кинула уничижительный взгляд. Подошел Никита. Открыл дверь, протянул ей руку. «Бабушка, пойдем». Митя долго смотрел им вслед. Двум самым родным его людям, которые, как обычно, не поняли, не приняли, осудили. Но он знал, был готов ко всему, знал, что всем нужно время. Зато дома ждала его награда. Катя настрогала какой-то неописуемый и не совсем съедобный салат. Была весела и щебетала, как птичка. Ни о чем не спрашивала. Целовала в шею, выше не доставала. Радовалась безудержно. «Катенька?» Садясь за стол, спросил он. «А где же твой дневничок? Помнишь, черная книжечка с золотым обрезом? Ты там еще рисовала иногда». Катя доставала вилки из ящика и загадочно улыбнулась. «Знаешь, когда счастлив, то ничего рисовать не хочется. И писать тоже». «Стены-то ты тоже все закрасила, как сюда въехали». «А зачем они? Пусть все новое будет. Ешь, а то остынет». «Так он холодный салат-то, как он остынет?» И оба засмеялись. «А про дневник соврала», – подумал Митя, вставая ночью к окну покурить. «Что-то с ним не так. Какая-то история. Или прячет. Ночи были уже совсем морозными». Он быстро замерз и, не докуривая сигарету до конца, юркнул под одеяло. В темноте нащупал маленький теплый кулек, прижался к ее спине, слушая ровное тоненькое сопение. «Господи, спасибо тебе!» И быстро уснул. Соня появилась сама, неожиданно. После случившегося она часто навещала Машу, познакомилась с Митиной словоохотливой мамой. Увидела все Машино семейство. Звонил ей и Альберт. Точнее, он заехал. Так получилось, что номера ее телефона он не знал. Ждал на улице возле подъезда. Видимо, ждал давно и замерз. Соня редко стала выходить из дома. Но в тот день как раз собралась в больницу. Она позвала Альберта в дом отогреться. Но он отказался. Поговорили в машине. Точнее, говорить пришлось ей. А он молчал. Соня подробно рассказала о том, что случилось с Машей. Он тут же вызвался подвезти. Заехали на Рижский рынок за лилиями. Весь салон сразу ими пропах. У больницы Соня вышла, поблагодарила. «Можно я с вами?» – неожиданно спросил он. Соня поколебалась. У Маши мог кто-нибудь быть, узнать Альберта. Впрочем, в чем он виноват? Разрешила. Поднимаясь по лестнице, он вдруг спросил. «Как она?» Это был хороший вопрос. «Кто?» «Как кто? А к кому же мы пришли?» Оказывается, о Кате он знать ничего не хотел. Зачем же приехал? Повезло. Маша была одна. Альберт стоял в дверях. Маша ему кивнула как знакомому. Ни о чем не спросила. Мало ли, кого Соня с собой привела. Маше вообще стало многое безразлично. Она не то чтобы впала в депрессию, у нее было ощущение, что она потерялась или забыла что-то важное. Имя свое она помнила, узнавала всех, кто к ней приходил. Но что-то неправильное появилось в мироустройстве, в знакомых лицах, голосах, в самой комнате. Она понимала, что больна, и все ее навещали. Пришел и Митя. Она все время помнила, что нужно ехать в Китай. Каждые полгода она следила лично за тем, как на месте отшивали новую коллекцию. Сколько же прошло времени? Пора ли ехать? Она беспокоилась, но не знала, кого об этом спросить. Альберт показался ей знакомым. Захотелось даже поздороваться. Неудобно было молчать. Но говорить не получалось. Она слабо улыбнулась. «Вы ей понравились», – обрадовалась медсестра, занося в палату вазу для цветов. Она еще ни разу не улыбалась. «Вам не скучно вот так целыми днями без книг?» – спросил Альберт, оглядывая тумбочку и кровать. Маша пожала плечами. Она давно не читала книг, никогда не было времени, не знала, что и ответить. В следующий раз Альберт пришел один, принес две свои книги с автографами и лилии. Маша сидела, читать лежа ей было неудобно. А через неделю Митя столкнулся с Соней. Был неприемный час. Он специально избегал бывших родственников. Маша читала. Это было непривычно. «Ты испортишь глаза. Нужно привезти тебе твои очки, да? Что ты читаешь?» Маша отдала книгу без сопротивления, с той же легкой полуулыбкой. Митя был для нее важнее всего, она была рада его видеть. Хотела о чем-то спросить, но не помнила, о чем именно. Митя понял, сам стал рассказывать о фильме, о работе, о беременной невестке Карине. Последнее известие Машу явно порадовало, она покивала головой. Книгу он забрал. На выходе столкнулся с Соней и сразу начал с обвинений. «Зачем ты тут интригуешь? Снабжаешь ее книгами этого человека?» Соня посмотрела на него с изумлением. «И кого же он ревнует? Несколько месяцев не разговаривали, столько всего изменилось, а он не нашел ничего другого, чтобы ей сказать?» «Ты зря, Митя, сюда приходишь. Я вот отцу ее скажу, что ты здесь бываешь. Тебя перестанут пускать». И прошла мимо. Дома он закинул книгу в камин, где ее сразу же нашла Катя. Раскрыла и с выражением прочла. «Машеньке от автора с пожеланиями скорейшего выздоровления». «Как мило, малыш, откуда это у тебя?» В глазах у нее запрыгали чертенята. «Что это?» – спросил Митя брезгливо. «Это, Митечка, ретроградный Меркурий, такая астрологическая фаза планет, при которых все обстоятельства складываются не очень хорошо, происходят неприятные события, время испытаний». «И что, он уже был? Или идет прямо сейчас?» Катя бережно положила книгу на стол. «Мне кажется, он только начинается, судя по всему». «А что еще тебе кажется?» Митя попробовал обратить ситуацию в шутку. «Мне кажется, что ты бегаешь к Маше в больницу, но вижу, что не один ты», – улыбнулась она. В тот вечер она нашла свой старый дневничок и решила снова его перечитать. Рядом на столе лежала книга. Невольный свидетель Митиной неспокойной совести и даже ревности. Кате очень хотелось узнать, как Альберт попал к Маше в больницу. Не иначе Соня привела. И нет ли в этом тайного умысла. Впрочем, являться туда самой было очень рискованно. Она решила подождать событий и дождалась их очень быстро. Как только у Мити выдался выходной, он сказал, что поедет навестить маму, а вернулся с бахилами в кармане и с фингалом под глазом. Вечером они собирались на премьеру фильма. Катя, сдерживая эмоции, закрашивала гримом Митины синяки. «Интересно, это он тебе за меня или уже за Машу?» Все легко, без упреков, с улыбкой, но и с оглядкой на его реакцию. Настроение у нее все равно испортилось, фильм не понравился, А почему? Она так и не поняла. Надо будет как-то протянуть до отъезда на Бали. Там он на месяц останется только с ней. Никто не будет раскачивать их отношения. Вернулись поздно. Промочили ноги. Дома ждал сюрприз. У подъезда стоял Никита. Увидев отца, он бросился его обнимать, как маленький, с криком «Папа!». «Бабка умерла», – испугалась Катя. Она мигом представила, как будет переживать Митя смерть матери. 3 года прошло со смерти отца, а он еще не успокоился. Теперь даже трудно представить, что случится. И как бы отпуск не полетел к черту. Никита плакал. Они поднялись наверх. Катя поставила чайник, ушла в душ. Слышала через стенку их невнятное бормотание. Никита, по-видимому, уже все рассказал и теперь молчал, а отец причитал и охал. Катя не выдержала, хотела подойти и спросить, что случилось, но Митя сам ворвался в ванную. «Детка, у нас есть валерьянка, что-то успокоительное». «Что-то случилось?» «Случилось, очень случилось, беда у нас, у меня беда, у Никиты, он разводится с женой». Катя физически почувствовала, как с сердца упал камень. «Я уж испугалась. Помирятся?» «Да не помирятся. Что у нас есть?» «У нас. Как он стал говорить. У нас». Это был миг ее торжества. И Никита пришел в ее дом. Значит, признал, не побрезговал. «Может, выпить?» «Да он не пьет. И мне нельзя, ты же знаешь». Катя постелила Никите на большом диване в комнате с камином, зажгла ароматические свечи. Слышала, как Никита продолжал всхлипывать в кухне, а Митя кому-то звонил. 1:30, автоматически отметила она. Кому он может звонить? Отменить на завтра монтажку невозможно. Голос его по телефону был нежен. Он о чем-то просил, даже заискивал. Она подошла, накинула ему на плечи кофту. «А мама знает?» «Нет еще. Ты что? Он говорит, что не хочет больше жить». «Ну, брось ты. Он молодой парень. Подумаешь, первая жена. Он же твой сын. Долго в холостяках не проходит. Ложись. Тебе рано завтра вставать». Митя проглотил упрек и лег в постель. Только стал задремывать, раздался звонок в дверь. Они оба с Катей подскочили и переглянулись. «Кто это?» «Боже мой, это же Соня. Я сам попросил ее прийти. Она же рядом живет». «Соня? Какого черта?» Но он уже встал и быстро одевался. Звонок нетерпеливо повторился. Катя раздумывала, остаться ли ей в спальне или выйти. Решила остаться. Но о сне не могло быть и речи. Митя быстро вернулся и сел на кровать. «Спи, детка. Прости, что тебя сегодня задергали». «Зачем она здесь?» «Понимаешь, для него это такой удар. Он тонкий, нежный мальчик, очень верный. И Карину он любил с 1 класса. Они поженились сразу, как мы им разрешили, знаешь, как Ромео и Джульетта. Они ни на день не расставались. А в последнее время он стал часто уезжать. Знаешь, работа оператора, разъезды». «А при чем тут Соня-то?» «Мне он ничего толком не расскажет. Он очень замкнутый». «А ей расскажет? Они разве знакомы?» «Нет». «Для него она посторонняя тетка». «Она разговорит его, утешит». «Она что, психолог?» Катя начала раздражаться. «Нет, но она найдет правильные слова. Она больше, чем психолог». Митя прилег рядом, поглаживая Катю по голове. «Я думаю, она обладает какими-то особенными способностями. Она на меня всегда так положительно влияет, как наркотик. Я думаю, она этот... медиум!» Вдруг выпалил он. Катя хотела рассмеяться, но ей вдруг показалось все это каким-то неприличным. С кухни доносился нежный голос медиума. Было слышно, как Никита ей отвечал. Довольно быстро он прошел к себе спать. «Я побегу, провожу. Неудобно же». Митя встал, начал одеваться, накинул косуху. Катя залезла на подоконник. Эти двое стояли прямо под фонарем. Митя прижимал Сонины руки к себе, видимо, благодарил. Она так давно не видела их вместе. Не спеша, они обогнули дом и вышли на улицу. Так и вышли, за руку. «Помирились, значит. Хорошо». Катя успокаивала саму себя. «Надо помириться и мне». Никита спал ровным, спокойным сном. Она погасила все свечи, вымыла посуду. Митя пришел через 2 часа, хотя до Сони было всего 10 минут хода. Когда он лег в постель, Катя отважилась на прямой вопрос. «У тебя с ней что-то было?» «С кем? С Соней? Малыш, ты что? Я уже засыпаю». «Не говори глупости. Она толстая корова. Иди ко мне. Она просто так на меня действует». «Никита спит». «Кто?» «Да, она действительно действует на тебя неплохо. Спи». Она и сама заснула таким крепким и долгим сном, что встала только после полудня. Ее разбудило ощущение тревоги. Солнце светило во второе окно, значит, она проспала работу. Митя тоже проспал. Он сидел на кухне вдвоем с бутылкой. Катя растерялась. При ней такого еще не было. «Никита ушел?» «Ушел». «Что это ты вдруг?» Она потянулась к бутылке, но он резко ее выхватил. «Не смей». «О, да ты давно?» «Карина ждет ребенка». «Как это может быть?» Он заплакал. «Они же были как Ромео и Джульетта. А теперь мой сын разводится, понимаешь? Он говорит, папа, мне плохо, помоги мне, я хочу вернуть свою семью. А я не могу ему помочь». «А почему они разводятся?» До Кати наконец начал доходить смысл сказанного. «Если она беременна, это же странно». «Она сама как-то это объясняет?» «Нет, просто подала заявление. Им и день уже назначили. Уехала к родителям, с ним говорить не хочет. Они квартиру только что купили, новую. Столько лет об этом мечтали». «Хватит рыдать. Давай я поговорю с ней. У тебя есть ее телефон?» Катя встала в поисках мобильника. «Может, они поругались? Он ее обидел. Что говорит его мама, твоя бывшая жена? А родители Карины?» «Никита никого никогда не обижает. Он все эти годы только деньги в дом носил. Никогда ей не изменял, даже в мыслях. Такого мужа больше на свете нет». Митя сморкался и продолжал подливать себе в стакан. «А ты не лезь, это семейное дело. Я спрошу у Мани, что нам делать. Я сам не знаю даже, как к этому подступиться». Хотелось ему врезать. Катя убежала на работу, опоздав на 3 часа. Она снова и снова выслушивала нотации новой начальницы, такой средней тетки-портнихи с непрокрашенными корнями волос. Ателье она загубила. Может, шила она и хорошо, но только стандартные вещи, не имеющие никакого отношения к спорту. Всю звездную клиентуру растеряли. Приходили в основном мамы с маленькими детьми. Для них проще было купить готовые платья, различающиеся только цветом. Рудка уволилась 1.5 года назад. Говорили, уехала в свою Румынию. Прежнего вдохновения не было и следа. Вечером Митя уже спал. Точнее, она думала, что спал. Убрала на кухне посуду. 2 бутылки. Явное начало запоя. «Что с этим делать? Кому звонить? Соньке? Почему они оба, Катя и Митя, не умеют ни с чем справиться самостоятельно?» Легла рядом. Запаха перегара не было. Он дышал спокойно, ровно. Вдруг обернулся, притянул ее к себе. «Может, бросишь эту каторгу? Зачем она тебе? Денег от квартиры нам хватит. В феврале мне заплатят за сериал, потом аванс за фильм». Голос абсолютно трезвый. «А ты его снимешь?» «Я уже снял почти треть». «С Сонькой снял?» «Да, но сценарий-то есть, остальное дело техники». «Ты вчера просил ее вернуться?» «Что ты? Нет, как я мог? Она и не вернулась бы, да и на какие шиши. За свой счет нанять ее я сейчас не могу, к тому же она не согласится». «Но надо же ей на что-то жить». «Знаешь, мне кажется, ей кто-то помогает. Она не голодает». «Ты про мужчину?» «Да». «И ты ревнуешь». Катя приподнялась на локте, пытаясь разглядеть его лицо, но он всегда так плотно задергивал шторы. «Малышка, мне страшно». «Почему?» «Всем от меня одно горе. Маша умирает». «Что ты несешь чушь? Просто стресс и манипуляция». «Не суди по себе». «Хорошо, не сужу». Никиту бросила жена. «Ты и в этом себя винишь?» «Мне кажется, от меня идет горе. И Соню я потерял. А без нее все валится из рук. Я не справляюсь. Маша как-то умела». «А я, значит, не умею». «Ты пока еще маленькая». В темноте он прицелился и ласково щелкнул ее по носу. «Попал». «Мы с Машей ровесницы». «Не в этом дело, понимаешь? Ты еще девочка. Ментально девочка». «Какая девочка?» Катя разозлилась. «Я спортсменка, чемпионка Европы. У меня был успешный бизнес. Я 18 лет переехала в другую страну». «Маленькая, я не об этом». Он сгреб ее в охапку и начал тихонько укачивать, как ребенка. «Ты просто дикая зверюшка. У тебя нет социальных навыков. Ты выросла без семьи, как Маугли. Может, поэтому ты и добилась многого? Ты стремилась заработать побольше денег, поэтому и шила. Но ты же художник. Может, тебе попробовать рисовать? Почему ты выбрала факультет графики?» «Потому что он находился рядом с домом». Митя засмеялся. «Но тебя бы не приняли без таланта. Там же очень строго. Ты пришла и поступила. И закончила. А рисуешь на стенах, да в блокнотах». «Стены я закрасила». «И очень зря. Но я не к этому говорю. Тебя просто недолюбили. Это обязаны были делать другие люди. Давать много любви». «Кто? Разве кто-то кому-то что-то обязан? Тем более любовь». «Сначала я думаю родители, семья. Папа, мама, бабушки, дедушки. Поправлять гольфы, подкладывать кусочки на тарелку, завязывать банты. Любоваться тобой, вскрикивать, когда ты разбиваешь коленку, улыбаться, глядя на то, как ты рисуешь, покупать тебе игрушки и вкусности, тети, дяди, старшие братья, оберегать тебя, защищать от собаки. Ты наверняка была восхитительной девочкой». «Перестань». «Дальше тебя должен был любить какой-нибудь лохматый мальчик, носить за тобой портфель, дергать за косу, потом еще один и еще. Смущаясь и краснея, писать себе глупые записки и драться за право держать тебя за руку. Затем кто-то должен был дарить тебе цветы, провожать домой, поцеловать впервые». «Ты перестанешь?» «Как я могу перестать? Получается, что я стал твоими родителями, тетями и всеми этими мальчиками. Я должен любить тебя за всех, а я всего один, понимаешь? Я не могу восполнить тебе все, что ты потеряла по вине неизвестно кого. Я обычный, старый эгоист. Маша это видела и любила меня таким, потому что у нее было все то, что тебе не додали. А ты ждешь этого от меня». «Интересно, а трезвым ты всего этого сказать не мог?» «Я трезвый, Катя». Помолчали. Почти заснули. Но Катя вдруг вспомнила. «А что с Сонькой-то делать? Ты не снимешь без нее». «Сниму, куда деваться. Я ее погубил, понимаешь? Не в деньгах дело, а в ее надежде. Она мечтала, верила. Она столько работала просто так за спасибо, за мои обещания. А я их не сдержал». «Но ты же не специально». «Ты не представляешь, сколько я скандалил, умолял. Но этот кретин решил снять кино за полкопейки на газетке у себя в офисе. И сэкономить на всем. У меня просто выхода не было. Даже хлопнув дверью, я ничего бы не изменил. Сейчас такое кино все решает продюсер». «Поэтому оно такое, другое». Катя хихикнула. Сама она никакого современного кино не смотрела, а Митину работу комментировала так, что у него просто руки опускались. Засыпая, она решила сама утром позвонить Соне, попробовать помириться, подольститься, разузнать обстановку. И что за мужик ей там помогает? Единственным мужиком был Альберт. Не то что помогал, скорее он интересовался. Приезжал за Соней, отвозил ее в больницу, иногда по другим делам, спрашивал о чем-то, а Кате впрямую – никогда. А вот о Мите спрашивал. А от Кати он кое-что знал, «А правда, что он вас использовал?» Соня вздохнула. Объяснить что-то постороннему человеку было трудно. Она и самой себе ничего не могла объяснить. «Нет, Альберт, он не специально. Просто продюсер в последний момент передумал нанимать лишнюю единицу. Денег не было». «Так это его работа – найти». «Он решил сэкономить». «А вы к тому времени уже успели вложить душу и славно потрудиться, как я слышал». «В кино всегда так делается. На подготовительном этапе все работают бесплатно. Выкинули не только меня. Каких-то там консультантов тоже. Кому-то меньше заплатили». «Все равно это несправедливость. Продюсер вам что-то обещал?» «Нет, обещал Митя, Дмитрий. Но он просто не смог обещание сдержать. Продюсер с ним не считался. Вот и вышло, что никто не виноват». «Да он просто подонок». Соня подумала, что у Альберта есть весомые причины так считать. Зазвонил телефон. Номер Соня узнала сразу же. «Привет». «Привет, это Катя». «Я поняла, но мне неудобно сейчас говорить. Я тебе позже перезвоню». Лицо Альберта окаменело. Он понял, это звонила она. Поэтому Соня не захотела разговаривать в его присутствии. Подъехали к больнице. Альберт пошел наверх. Соня решила подняться чуть позже. Набрала Катин номер. «Что ты хотела?» «Я хотела поговорить». «Ну, говори». «Ты что, с мужчиной была?» «Тебя это не касается». «С каким?» «С каким?» Соня почти улыбалась, представляя Катина лицо, если бы та увидела ее с Альбертом. «Ладно, я хотела просто узнать, как там Никита. Что у них там произошло? Митя переживает». «А ты строишь из себя заботливую мачеху». «Сонь, ты можешь нормально сказать, что там?» «Его жена подала на развод. У него очень тяжелая депрессия. Я попросила Митю перевести его в Москву, дать какую-то работу, отвлечь одним словом. Но с тобой Никита жить не хочет». «А почему? Она не объясняет?» «Кать, только между нами. Она встретила другого. Только Мите не говори». «Другого? Она же беременна». «Она от него и беременна, а от этого другого. Она ни о чем не хочет говорить. Уехала к родителям и прячется. Скандалы и ссоры ей сейчас только вредны. Это все очень трагично. Но так уж сложилось. А Никита переживет. Он взрослый мужчина». «Офигеть!» «Кать, мне пора, извини!» Из дверей вышел Альберт с очень странным растерянным лицом и с лилиями. Повесив трубку, Соня сразу бросилась к нему. Он молчал, только пар шел от его дыхания, утро было морозное. «Что?» «Знаешь, он сам не замечая перешел на «ты». Странная история, она выписалась». «Когда?» «Да вот медсестра сказала, час назад они уехали. Говорит, муж забрал ее». «Муж?» «Муж, говорит, приехал с сыном. Высокий такой парень. Забрали ее и старушку забрали». «Я так понимаю, это мама его?» «Куда забрали?» «Соня, я не знаю. Я думаю, домой». «Домой?» «Домой». «Господи, какой ужас. Поехали скорее». «Куда?» Альберт с готовностью сел в машину. «Домой, в текстильщике». «Хорошо, в текстильщике. А почему ужас?» «Ох, молчи, Альберт. Хотя почему ты должен молчать? Тебя это тоже, вероятно, касается». «Ты думаешь, он вернулся к жене? Этот ваш режиссер?» «Ты же ничего не знаешь. Там столько всего случилось. С сыном его, с мамой. Они все на него давят. Я уверена, что он вернулся». «Меня это не касается в любом случае». Глядя на его замкнутое и жесткое лицо, Соня решила не продолжать. Она представляла, как этот наш режиссер сейчас откроет им дверь в тапочках и, допустим, домашнем переднике. Хотя он никогда не готовил, но отчего бы ему не надеть передник? У них дома был синий, с клубничками. Его раньше надевала Маша. Пока у них была семья. И было кому готовить. Открыл Никита. Альберта он не знал в лицо. А Соня обрадовался. Молча улыбнулся. Пропустил внутрь. «Отца зови». «Ой, это сложно. Лучше вы проходите». На кухне были слышны женские голоса. Вышла Маша. В том самом синем переднике. Она радостно улыбалась навстречу знакомым лицам. Помнила. Шла медленно, держась за стенку. В руке было полотенце. Что-то уже пыталась готовить. Выглядело это все нереально, особенно для Альберта, не привыкшего к такому количеству перемен и событий. Маша жестом позвала их на кухню. Альберт пошел за ней, как загипнотизированный. «Ты зачем без палки-то вышла?» – высунула голову Митина мама. «Манечка, упадешь. Здравствуйте, Альберт. Помогите ей, она еще совсем плохо ходит. Соня, Сонечка, здравствуй, здравствуй, милая. Тапочки надень, у нас не очень убрано». «Не очень убрано» – самое мягкое, что можно было сказать о квартире, в которой несколько месяцев никто не жил. «Никита, где отец?» Впрочем, можно было догадаться. Спальня находилась в самом конце коридора, но пахло даже здесь. Распластанный, лицом в подушку, на кровати лежал Митя в уличной обуви. Никита робко зашел за Соней, поднял с пола бутылку и открыл форточку. «Проветрить надо». «Тут не только проветрить надо». Соня представила, что этот трус даже слова не отважится сказать Кате. Забьется под кровать и пролежит там следующее десятилетие. Будить его пришлось как в бриллиантовой руке, с той лишь разницей, что будильника не было. Соня металась по маленькой спальне. За ней метался толстый глупый кот. Наконец он прыгнул на подоконник и уселся на что-то темное. Раздался громкий хруст, на который Митя моментально среагировал. Очнулся и запустил в кота подушкой. Под котом обнаружили планшет, треснувший ровно пополам. Казалось, Митя сейчас в голос начнет оплакивать эту утрату. Выражение его лица можно было назвать скорбным. «Дыхни». «Чё?» «Дыхни, сволочь». Митя отвернулся к стенке. «Ты не пил. Ты просто разлил водку по полу». «Я пьяный». «Ты актер, а не режиссер. Актеришка, проклятый лицедей. Ты хотя бы ей сказал, записку нацарапал помадой на зеркале». «Какого черта ты вмешиваешься в мою личную жизнь?» – взревел Митя, угрожающе слезая с постели. Соня остановилась, словно у нее завод кончился. «Ай, правда, зачем я лезу? Пусть разбираются сами. Я просто отключу телефон». Она решительно развернулась, чтобы выйти. Митя схватил ее за ноги, но упал. Упала и она. Да, водку он просто вылил на пол. Теперь это было очевидно. «Сонечка, родная моя, не уходи. Соня, я боюсь. Что теперь будет? Не бросай меня». «Я больше не могу. Ты это понимаешь? Ты можешь ей хотя бы сказать?» «Нет, скажи сама». «Я? А почему это должна делать я?» «Я не смогу. Она себя убьет. Из окна выбросится. Я не могу, мне это ночами снится. Он меня уже добил, этот страх. Я не смогу ей сказать». «Пойдем со мной». «Не пойду, не могу. Я пьян, я болен, мне надо работать». Митя упирался, как истеричный ребенок. Поздно вечером Соня набрала ненавистный номер. Катя ответила сразу, словно ждала. «Ох, Соня, это ты? Мой, представляешь, где ты шляется с утра? А у нас завтра самолет. Я думала, это он звонит. Я собрала, конечно, вещи, но у него 5-й час, а отключен телефон. В монтажку уже ездила. Никто не знает, где он. Соня?» Соня молчала. «Ты почему молчишь? Ты хочешь мне что-то сказать? Он что, сбежал?» «Кать!» «Он опять меня бросил? То есть он ушел от меня? Вот так? Накануне вылета?» «Я толком не знаю ничего. Никита же приехал. Он хочет здесь пожить. Может, Митя решил с ним остаться на первые дни?» «Он что, даже сам мне не скажет? Хватит уже прикрывать его своей юбкой. Сонь, у него вещи здесь. Даже камера какая-то. Ноутбук здесь. Я же все это в окно сейчас повыбрасываю». Ничего там не было. Никакой камеры. Катя надеялась, что Митя слышит этот разговор и прибежит хотя бы за вещами. Она еще с утра заметила, что ноутбука нет, но Митя часто брал его на работу. Она стояла у камина, ковыряя металлической палочкой разваливающуюся свечу. Свеча была теплая и горела таким уютным, неярким светом. Катя поднесла ладонь к маленькому игрушечному огню. Боли так и не было, она ее не чувствовала, хотя ей казалось, что уже пахнет паленым мясом. Про Соню она в тот момент забыла. Вся эта неделя пролетела очень насыщенно у одной и в ожидании весны у другой. Весна фактически уже началась, пока только календарная, но запах уже шел из земли, снег почти растаял, а солнце, неприкрытое еще первой зеленью, выжимало слезы из глаз. Соня совсем не любила весну, зато она работала. Митя, вернувшийся в лоно семьи, достал небольшое дополнительное финансирование, поэтому они снова сидели вместе, плечом к плечу, и вносили в сценарий правки, которые год назад показались бы им немыслимыми. Соня была наполнена благодарностью, а Митя – покоем, который от нее исходил. На съемочную площадку собирались выходить через 2 недели. Времени оставалось мало. В тот самый день Соня прибежала домой, как обычно, работать. Митя чуть опоздал, попал под дождь, весь промок. Ставя чайник на огонь, она уговаривала его снять майку на просушку. Он почему-то смущался, просил принести замену. «Моя на тебе будет смешно смотреться. Хочешь, платье дам?» – хохотала она, плюхаясь рядом с ним на диван. Митя молчал-молчал, а потом резко одним движением снял свитер и футболку. Соня резко замолчала, разглядывая увиденное. Молчали долго. «Нет, я знала, что ты несколько религиозен, но не думала, что настолько». Она с трудом подбирала слова. У Мити на шее, на цепочках и шнурках висели не просто крестики и иконки весьма внушительных размеров, но даже какие-то скляночки со святой землей. И молитвы, чуть ли не на ламинированных картонках. «Можно?» Она робко протянула руку. Он кивнул. «Вот это с землей с Елеонской горы». «Митенька, но ты же не еврей, зачем тебе?» «Это личное дело, Сонь, и интимное». «Да уж, это я понять могу. Мить». «Ты прости, вопрос идиотский». Она нелепо хихикнула. «А ты это снимаешь? Во сне, в душе? Или когда сексом занимаешься? И почему я на тебе ни разу этого не замечала?» «Не знаю. Я давно ношу. Много лет. Может, ты просто не была со мной в душе? Или сексом не занималась?» «Это верно. Но неудобно же. Сексом-то». «Смотря, Сонь, в какой позе. Но я за удобством не гонюсь. Я, например, очки тоже не снимаю». «Это как?» – оторопела она. «Очень просто. Я тебе сейчас покажу». Он вдруг оказался близко-близко, неловко клюнул сухими губами. Соня чуть отшатнулась, но любопытство взяло верх. Их интимные отношения не изменили ничего. Они, как и раньше, были одним целым – друзьями, любовниками, боевыми товарищами, которые готовились к тяжелой войне. Митя часто повторял, что они должны быть готовы к круговой обороне. Опыт такой подстраховки у них уже был. А секс ничему не мешал, хотя и стал повторяться довольно часто. Ночевать Митя почти всегда уходил к жене. Ни о каких чувствах не заговаривал, хотя именно в эти дни признался Соне, что с Машей расписался еще год назад. Именно потому, что Соня его об этом просила. «Странно. Раньше ты не говорил». «Я считал, какая разница». «А теперь есть?» «Да», – поглаживая в сумраке ее плечо, грустно отвечал он. «Теперь есть». «И ты меня не любишь?» «Почему не люблю?» Он страшно удивился. «У меня к тебе столько всего, ты не представляешь. Просто не торопи меня, не торопи события, все у нас будет». «Это же было всегда, с самого начала». Ты просто не обращала внимания, поглощенная работой. «Я все замечала, но думала, что мне кажется, или ты случайно... Тебе же было не до меня?» Ей хотелось сказать о Кате, но она понимала, что этим все испортит. «Родная моя, милая, дорогая, мне всегда было до тебя». Он целовал ей руку, каждый пальчик. «Ты не представляешь, как много ты значишь для меня и что я готов для тебя сделать». Все это было нереальным, ведь совсем мало времени прошло после той трагедии. Он метался между двумя женщинами, не мог выбрать, разрывался от эмоций. «Пойди пойми этих мужчин». «А работа? Как мы будем работать вместе?» «Как и работали. Ты увидишь, это ничему не мешает», – заверил ее Митя. И Соне сразу показалось, что он очень опытен в таком формате отношений. Что-то в его голосе заставило ее думать именно так. В любом случае шла работа, шла весна. В первый же настоящий теплый день она мыла окна в своей квартире. Его даже не заметила. Зато он, стоя на тротуаре, оцепенел от ужаса. Он решил, что она сейчас спрыгнет вниз. Позвонил, разумеется, Соне, который и шел. Она успокоила его, как могла, а потом еще долго успокаивала дома, объясняя, что Катя уже давно здорова и живет собственной жизнью, а суицидов и прочих проблем больше не будет. «Почему-то мне в это с трудом верится», – вздохнул он и пошел в душ. Долго плескался, потом, по-видимому, начал бриться. Именно в этот проклятый момент и зашла Катя. Из душа Митя не мог слышать звонка, да Соня ее и не ждала, а открыла и ахнула. «Ну что ты, не такая уж я и уродка!» Катя бесцеремонно вошла и стащила с себя кроссовки. «Дай тапочки какие, или носки, я в лужу наступила. Можно я у тебя побуду? Я не могу в этом доме долго находиться. Такое чувство, понимаешь, словно там его труп лежит». «Или ты не одна? Это что-то новенькое. Рассказала бы?» Катя улыбнулась. «Я на минуту, только носки сухие дай». И растерянная Соня пошла в спальню рыться в ящиках комоды. По закону этого жестокого жанра из ванной вышел Митя, не утруждая себя полотенцем, и крикнул в глубину спальни. «Ты трусы мои не видела? Они могут в джинсах быть, посмотри там. А то приду домой, мои меня без трусов увидят, сразу поймут, где я их оставил». Соня пулей вылетела из комнаты, и, встретив ее взгляд, Митя понял, что произошло что-то страшное. Он уже начал догадываться, что они не одни, но ему и в голову не приходило, кто именно стоит в метре от его голого тела. Все трое замерли от полнейшей невозможности происходящего, а Митя еще и от страха. Его как парализовало, он не находил в себе сил даже прикрыться, да просто шевельнуться, не отводил взгляда от Сониного лица, скованного ужасом. Вдруг сзади звякнула пряжка ремня, и голос, от которого похолодели все его внутренности, сделанным равнодушием, произнес: «Твои джинсы здесь, в коридоре. Видимо, порыв застиг вас прямо у двери. Это бывает, но трусов в них нет. Сонька же не я. Она педантична и все раскладывает по местам, даже в пылу страсти. А твои домашние, думаю, и не к такому уже привыкли». Нет, это был страшный сон. Он спиной чувствовал, что она протягивает ему джинсы, но обернуться было нельзя. «Соня, Сонечка, родная», — Соня почувствовала. «Кать, это не то, что ты думаешь». «Удивительно, ты такая умница, а выбрала самую банальную фразу. Кать, не подходи ко мне. А глаза да юноша отомрет или так и останется парализованным от страха, как памятник собственному скотству?» «Да не надо так, он просто испугался». «Правильно испугался. Только ты смотри, лошади, когда пугаются...» Дальше все задрожало и повалилось вниз. Кухонный проем с пятном света, коридор, в нем Сонин силуэт. Очнулся Митя уже на полу. Соня не смогла его сдвинуть с места, но укрыла полотенцами и банным халатом. В прихожей на уровне его лица стояли кроссовки. «Да нету ее, нету!» Сразу убежала, кроссовки оставила. Соня выставила их на лестничную клетку и хлопнула дверью. «Ну, получилось так. Не убиваться же теперь!» Митя слабо застонал. Катя заметила отсутствие кроссовок только дома. Ноги безнадежно промокли. Она чихала, но физическое недомогание было даже приятно. Оно заглушало душевную боль. К ночи она слегла. Жар был страшный. Они оба могли явиться к ней, как ни в чем не бывало. В глубине души ей даже хотелось этого. Хотелось, чтобы они плакали и оправдывались. А она закатила бы истерику или просто умирала бы молча и гордо. В любом случае, они втроем были бы снова в одном пространстве. Но никто не приходил. Она была одна, отрезана. Дело было даже не в том, с какой легкостью этот человек, открывший для нее саму любовь, предал ее. Нет, кажется, было не так важно, что все его оправдания казались ложью. Он бросил ее ради Маши, а сам тут же оказался в постели другой. Не нужна была ему ни эта другая, ни Маша, ни кто-то еще. И он тоже говорил о своих. Нет, это был просто обман. Обман с самого начала. Наверняка они высмеивали ее, лежа в постели. Он, округляя глаза, рассказывал Соньке про чокнутую Катю. А Соня звонко смеялась, запрокидывая голову назад, как она одна умеет. И с самого начала они были вдвоем, а остальное – просто ложь и лицемерие. «Но какое злое!» – думала она, проваливаясь в забытье. «За что? Они и сейчас там вместе. Думаю, что и дальше будут надо мной смеяться, обманывать эту дуру Машу». В ту ночь в ней проснулась та маленькая Катя, которая, гордо неся на груди флаг собственной страны, выходила на гимнастический помост и побеждала. Даже с очень тяжелой травмой ноги она смогла выиграть. Знала, что выиграет и теперь. У всех.